Глава 42. По дороге к Рабиновичу Джеймисон посмотрела на Деккера, сидящего сзади. Один вопрос. Только один? Может и нет. Итак, рассуждая прямо, вы оскорбили не Леопольда, вы оскорбили его партнера, официантку. Леопольд просто доставил сообщение. Верно. Предположительно, потому что вы узнали бы того человека? Я бы наверняка его узнал. И этот человек был вместе с вами в институте. Это единственное, на что может ссылаться Маллард 2000. Я не верю в совпадение особенно такого размера. Хорошо, значит, наш стрелок – мужчина. Ну, по крайней мере, это правдоподобно. Правда, бармен очень грубо назвал его «оно». Видимо, он считал ее мужчиной, одетым как женщина, или транссексуалом. Учитывая такие радикальные изменения, вы можете не узнать его? Возможно, нет. И она могла быть мужчиной в институте и женщиной сейчас, или наоборот? Могла. То есть вы оскорбили этого человека, когда были в институте? Телефон Деккера зазвонил. Это была Ланкастер. «Мы нашли кучу отпечатков и ДНК в туалете бара», — сказала она. «Сделали отбор, потом прогнали их по базам данных. ФБР занималась тем же». «Ничего?» «Ну, пара наркоманов, один насильник. Все сейчас сидят, но в какой-то момент они пользовались этим туалетом». «Но не официантка?» «Нет. А у вас что?» «Сообщу через пару часов. Идем по следу». Он отключился и откинулся на спинку сиденья Сузуки. Джеймисон испытующе взглянула на него. «Пусто. Будем надеяться, Рабинович окажется более полезным». Доктор Гарольд Рабинович жил в квартире в старом здании на другом конце города. Деккер постучал в дверь и услышал приближающиеся шаги. «Кто там?» – спросил голос. «Амос Деккер». Дверь открылась, и детектив увидел невысокого, облысевшего мужчину с седой бородкой и в темных очках. Мужчине было хорошо за 70. На нем был поношенный кардиган, костюмные брюки и белая рубашка. «Привет, Амос», — сказал мужчина, глядя Деккеру в живот. У Деккера ушла секунда, чтобы сообразить. «Доктор Рабинович, когда вы потеряли зрение?» «Полностью. 7 лет назад. Макулярная дегенерация. Очень неприятное заболевание». «Вы не один. Я слышу кого-то еще». «Мой друг, Алекс Джеймисон». «Здравствуйте, доктор Рабинович. Пожалуйста, зовите меня Алекс». «Мне нравятся ваши духи. Ваниль и кокос. Очень приятно. Я прав?» «Вы правы. Здорово». Он удовлетворенно улыбнулся. «Одни чувства компенсируют другие, сами понимаете. Заходите, пожалуйста». Они расположились на стульях в небольшой гостиной. Деккер осмотрелся. Опрятная обстановка, заботливо сконструированные тропинки. Еще раньше он приметил белую трость, висящую на крючке у входной двери. «Я удивился, когда услышал, что вы хотите со мной увидеться», — начал Рабинович. «Я не отниму у вас много времени». «Амос, я дошел до той точки в жизни, когда у меня есть все время мира. Моя профессиональная деятельность завершена, жена умерла, здоровье ухудшается. Старые друзья мертвы, у детей собственные проблемы со здоровьем. Внуки закончили колледж и начали собственную жизнь. Так что ваш приход очень приятен». Деккер откинулся назад, не отрывая взгляда от Рабиновича. Джеймисон посматривала то на одного мужчину, то на другого. «Давно вы ушли из Института когнитивных исследований?» – спросил Амос. «Они выпустили меня на лужок 10 лет назад. Я бы остался подольше, но уже тогда начались проблемы со зрением. Они переехали». «Я знаю. Держу с ними связь. Институт, знаете ли, вырос». «Нет, этого я не знал». «Поэтому они и переехали. Нужно было больше места. С тех пор, как вы у нас были, мы продвинулись на несколько световых лет. Теперь мы знаем намного больше». «И вы, очевидно, меня помните». «Ну, вас было трудно забыть. Наш единственный профессиональный футболист. Довольно необычно». «Когда уехал отсюда, я пошел работать в полицию. Сначала копом, потом детективом». «Вы упоминали о своих амбициях, когда были у нас». Да, правда. Это хорошо. И ваша карьера была продуктивной. Были свои удачи и неудачи, как в любом деле. Я надеюсь, удач было больше. Возможно, тут вам удастся мне помочь. Рабинович нахмурился. Не понимаю. Деккер рассказал о Мэнсфилде. «Я слышал об этом», — сказал Рабинович, — «как и вся остальная страна. Трагедия, ужасная трагедия. Сколько жизней просто закончились без всякой причины. Я работаю над этим делом, и причина есть. Более того, она может быть связана со мной лично». «То есть?» — резко спросил Рабинович. «Я полагаю, что некий человек, который был в одно время со мной в институте, причастен к массовому убийству в Мэнсфилде». Рабинович ухватился за край стула. «Что?» «Я не могу сообщить вам подробности, но убийца переслал мне старый адрес института. Он утверждал, что я его оскорбил, и указал, что убивает именно по этой причине». «Господи!» Рабинович едва не свалился со стула, но Деккер, двигаясь очень быстро для такого крупного человека, успел подхватить его и усадить обратно. Затем взглянул на Джеймисон. «Воды». Та вскочила и побежала в соседнюю комнату. Не прошло и минуты, как она вернулась со стаканом воды. Деккер передал стакан Рабиновичу, тот отпил немного и осторожно поставил стакан рядом с собой. «Простите», — сказал Амос, — «мне не следовало это так на вас вываливать. Иногда я просто не осознаю». Рабинович дрожащей рукой вытер губы, потом сел поудобнее. «Ваши неврологические переключатели, Амос, были криво вставлены за неимением лучшего термина. Я знаю, что вы с трудом воспринимаете некоторые социальные параметры и сигналы, как и многие другие люди из тех, что у нас побывали. Это связано с зонами. Какие-то зоны мозга становятся экстраординарными в том, что способны делать, а какие-то немного регрессируют. По крайней мере, с точки зрения общества. Это вопрос приоритетов разума». «Вот почему я здесь. Люди, которые побывали у вас, один из них может быть нашим убийцей». Рабинович потряс головой, расстроенно наморщил лоб. «Мне кажется, это просто ужасно и сомнительно». «Поврежденный разум, доктор Рабинович». «Я думаю, Амос, вы можете называть меня Гарольдом. Мы уже не находимся в отношениях врач-пациент». «Хорошо, Гарольд. Поврежденный разум, пусть даже исключительный в каких-то аспектах, способен на многое, и хорошее, и плохое. Но вы же наверняка отлично помните людей, с которыми встречались в институте. Вы видели среди них бездушного убийцу?» «Честно говоря, нет. И я не помню, чтобы кого-то оскорблял. Я не могу припомнить за это время ни одного оскорбления». «Но вы говорите, что человек, ответственный за эти ужасные деяния, дал вам адрес института?» «Старый адрес, на Дактон. Он зашифровал его, но намерение было очевидно». Рабинович потер губы. «Я сомневаюсь, что смогу добавить какие-то сведения к уже вам известным». «Вы сосредоточились на пациентах, которые были там вместе с вами», — заговорила Джеймисон. «А врачи, психологи, другие специалисты, с которыми вы встречались?» Деккер медленно кивнул. «Об этом я не думал». «Я не верю», — твердо сказал Рабинович, — «что человек, работавший в нашем институте, мог совершить подобное злодеяние». «Мне тоже не хочется так думать», — поспешно сказала Джеймисон, — «но в подобных расследованиях нельзя сбрасывать со счетов любую возможность. Это было бы безответственно». «Крис Сайзмор», — произнес Амос. «Кто?» — спросила Джеймисон. «Он был психологом и работал в институте», — ответил Рабинович. «Мне говорили, что он ушел несколько лет назад». «Деккер, а почему вы его упомянули?» — спросила Джеймисон. «Потому что мы с ним не ладили, поссорились. Ничего такого, чтобы я счел его нашим парнем, но мы с ним не ладили». «Он может оказаться Леопольдом, если прибавить 20 лет», — сказала она. Деккер прикрыл глаза и мысленно прокрутил соответствующие кадры. «Рост и телосложение верные, черты лица похожи, но сложно сказать, сколько Леопольду лет. Сайзмору сейчас должно быть чуть за 50. И того, хотя это и сомнительно, Сайзмор и Леопольд могут быть одним и тем же человеком. Татуировку на руке могли сделать позже. Насчет флота он мог соврать. Голос за столько лет мог измениться. За 20 лет в нем многое могло измениться, но когда Леопольда арестовали, у него взяли отпечатки пальцев и образец ДНК. Отпечатки Сайзмора, предположительно, должны быть в каких-то профессиональных базах данных. Их будет довольно просто сравнить. У Деккера в телефоне была фотография Леопольда, но, разумеется, он не мог показать ее Рабиновичу. Амос посмотрел на доктора. «Вам известно, что случилось с Сайзмором? Почему он ушел из института?» Пожилой мужчина нервно постучал пальцами по ноге. «Как я говорил, я ушел задолго до него. Но вы говорили, что поддерживаете связь со своими бывшими коллегами». «Ну да, у него были некоторые профессиональные проблемы». «Какого рода?» «Мне действительно не хочется в это лезть, но они были достаточно серьезными, чтобы его попросили уйти». «Деккер, а какие у вас с ним были проблемы?» – спросила Джеймисон. «У него были свои любимчики, и я к ним не относился». «У Криса были фавориты», – произнес Рабинович. «Мне хочется думать, что я относился ко всем пациентам с равной вежливостью, уважением и внимательностью. Но я тоже человек, и некоторые случаи интересовали меня больше, чем другие. В случае мозговых травм, вроде вашей, Амос, пациентов очень редко удается реанимировать, не говоря уже о каком-то переключении канала восприятия». Он улыбнулся. «Вдобавок, я 60 лет болел за медведей, и хотя вы играли за Кливленд, вы были единственным игроком из НФЛ, который когда-либо попадал к нам. Сейчас, когда вы упомянули об этом, я вспомнил, чем был недоволен Крис. Не знаю, испытывал ли он к вам неприязнь, или же это было проявлением тех проблем, из-за которых ему впоследствии пришлось оставить институт, но он, похоже, считал, что вы не соответствуете нашим приоритетам». «Я не улавливаю», — призналась Джеймисон. «На чем он основывался?» «Сайзмор считал», — ответил Деккер, — «что я, будучи футболистом, принял на себя риск остаться без мозгов. Полагаю, он думал, что я занимаю чужое место». «Вот как? Я этого не знал», — сказал Рабинович. «Я никому не рассказывал. Он высказал все это во время одной беседы в коридоре». «Редкий непрофессионализм», — резко заметил Рабинович. «Возможно, но я никогда не предполагал, что это может быть мотивацией для Мэнсфилда». «Итак, вопрос на миллион долларов. Где сейчас доктор Сайзмор?» — сказала Джеймисон. «Не знаю», — ответил Рабинович. «С тех пор, как я ушел из института, я ничего от него не слышал». «Он мог перебраться в район Берлингтона», — заметила Джеймисон. «Если он до сих пор работает по специальности», — сказал Деккер. «Если так, он должен быть в какой-то базе данных лицензий. С этого можно начинать». «Я могу позвонить в институт и спросить, что им известно», — предложил Рабинович. «Поскольку речь идет не о пациенте, думаю, они пойдут навстречу. Кто-нибудь из них может знать, где сейчас Крис». Деккер сообщил ему свои контакты. «Мы будем в городе в течение дня или около того», — он встал. «Спасибо, Гарольд. Вы нам очень помогли». Рабинович тоже поднялся. «Я молюсь, чтобы Крис не оказался вашим убийцем, но если это все-таки он, я буду молиться еще сильнее, чтобы вы могли схватить его и остановить, пока он не причинил больше вреда». «Тогда будем надеяться, что Бог к вам прислушается», — ответил Деккер. «Вы думаете, этот человек может еще кого-то убить?» — спросил Рабинович. «Я уверен, что он попытается».